это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Письмо от Николая Александровича Орлова, нашего постоянного слушателя, который задает вопросы о происхождении некоторых, ну, скажем так, находящихся на периферии русского языка слов, в частности, о происхождении слова «шалтай-болтай». Ну, на всякий случай напомню, что для нас, наверное, да, слово «шалтай-болтай» связано исключительно с литературным персонажем известной сказки Льюиса Кэрролла, и если посмотреть интернет-словари, то там совершенно трогательно написано, что «шалтай-болтай» — это неологизм, то есть слово, придуманное Самуилом Яковлевичем Маршаком при переводе сказки, вот этого стихотворной истории про «шалтай-болтай» и вообще самого «шалтай-болтай». Это неправда. Дело в том, что само слово «шалтай-болтай» зафиксировано уже в словаре Даля, в котором, что интересно, он помещает это слово в гнездо слова «шаль», «шальной», «шалости», «шалить», «шалун» и так далее. И вот у Даля мы находим, что «шалтай-болтай» — это распространенное в оренбургских и ряде сибирских говоров вздор, пусть стеки, пустословие, ни то, ни сё, дрянь или негодные вещи. Вот такое вот специфическое значение зарегистрировано у этого слова в ряде диалектов русского языка. Происхождение же слова тоже интересно. Если мы исходим из вот этого хода Даля, поместить слово «шалтай-болтай» в гнездо «шаль», то получается, что для Даля слово «шалтай» образовано от корня «шал», «шалить», «шалун» и так далее. Сама конструкция «шалтай-болтай», мы об этом многократно говорили, напоминает ту особенность арго и жаргона, которая впервые была описана еще Дмитрием Сергеевичем Лихачевым в 1927 году в очень известной среди жаргонологов, исследователей субстандарта, посвященной вот такого рода конструкции, которая, кстати, существует и во французском, и в английском сниженных регистрах, дублирование с минимальными фонетическими изменениями. То есть «шалтай-болтай» по структуре похожи на такие слова, как «танцы-шманцы», «культур-мультур», «шуры-муры», «шуры-муры» и так далее и тому подобное. Но интересно, что у самого, у Фасмера есть статья на слово «шалтай», где он предполагает, что, быть может, перед нами некая приставка «ша» с корнем «болтать». И тогда получается, что перед нами другая конструкция, другое происхождение в это слово, но, к сожалению, в словаре Фасмера не уточняется значение приставки «ша». Что именно имелось в виду, так остается за бортом. И что это за приставка, тоже неизвестно. Да. Таким образом, значение слова, еще раз подчеркну, в диалектах это любой вздор, любая всячина или какая-то ерунда, и ни в коем случае это не слово не придумано специально для перевода сказки Кэрролла. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился, вы в эфире, представьтесь. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте, Галина Павловна, я. Вы знаете, что у меня такой вопрос, меня очень беспокоит слово «куча», его употребление. Настолько часто употребляют и к месту, и не к месту. Ну, в каких контекстах вы скажете? Куча бумаг, я понимаю. Куча мусора, я понимаю. Но когда говорят куча народу, ну как же можно так говорить? Ведь много же можно синонимов. Много народу, излишки народу. Излишки. Может быть, как-то обратиться к народу, что куча автобусов, куча троллейбусов. Спасибо, Галина Павловна. Вопрос понятен. На самом деле перед нами достаточно известная ситуация, когда говорящим не хватает слов для обозначения какой-то максимальной оценки, размера, объема и так далее. И для того, чтобы вот в потоке речи не подбирать какое-то нужное слово, используется кучу. Можно говорить, что бывает и куча подарков, что вообще-то с точки зрения классического русского литературного языка тоже вызывает вопрос. Да, если мы говорим о таких приятных вещах, как подарки, можно ли говорить куча? Но, с другой стороны, видимо, вот перед нами такая разговорная модель, которая, я думаю, кстати, мы можем привести энное количество еще таких же слов со значением некой чего-то, стоящего из множества частей, да? И поэтому это может быть и куча, и толпа, как поприменительно не к людям, и тьма, да, и так дальше. Дело просто в том, что в русском языке с древнейших времен используются существительные, которые вообще-то не имеют числового значения, значение используется в счетном значении для обозначения больших количеств. Вот «тьма» — это очень хороший и очень старый пример как раз на эту тему. Когда-то в Древней Руси «тьма» было в том числе обозначением воинского соединения. Существовала даже такая должность «темник» — это командир тьмы, то есть вот такого войскового соединения. Я выражаюсь современным языком, тогда, естественно, не говорили «войсковое соединение», но факт именно таков. Кроме этого, у слова «тьма» с древнейших времен есть значение, никак не связанное ни с какой счетностью, это отсутствие света, мрак. Но оказалось так, что эти слова полностью совпадают по своему звуковому облику и по своим морфологическим свойствам. Это получается, что это как будто бы одно слово. И вот от, так сказать, военного значения слова «тьма» развелось вообще количественное значение, можно сказать, «тьма народу». Хотя, естественно, мы можем также, точно так же, как Галина Павловна недоумевает по поводу кучи народа, можно недоумевать и по поводу тьмы народа, особенно если не знать вот этой истории с тьмой как войсковым соединением. В этом употреблении существительных в четном значении для обозначения больших количеств чего-либо нет ничего ужасного, это очень по-русски, я бы сказал. И единственное, что может здесь смущать, на мой взгляд, это оттенок пренебрежения. Одно дело сказать «очень много народу», как настаивает Галина Павловна, другое дело сказать «куча народу». Естественно, здесь возникает пренебрежительный оттенок. Но, в конце концов, и он иногда бывает нам необходим. И уж излишки народу. Да. Это тоже совсем не нейтрально. Конечно. Оттенком. А как это по-русски? Да, слушаем. Кто же нам еще дозвонился, пожалуйста? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я постоянно слушаю ваши передачи. У меня к вам такой вопрос. Я привык говорить «залезть», вот, например, «залезть на дерево» или еще куда-нибудь. Но моя более молодая родственница одна утверждает, что сейчас совершенно правильно и литературно можно говорить «залазить». Правильно вызывает смущение. Это ваша родственница, ну, скажем мягко, видимо, пошутила. Если она считает, что это теперь литературная норма, то ей полезно будет заглянуть в любой толковый, нормативно-толковый словарь русского языка. Вы выражаетесь правильно, залезь или залезай на дерево, а залазь – нет, не годится. Как это по-русски-то? Да, еще, пожалуйста, вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Вот, у меня вопрос такой. Вот я несколько раз слышала договор расторжен, договор расторжен. Вот, а я так подозреваю, что надо бы сказать расторгнут. Я права или нет? Да, конечно, вы правы. Договор расторгнут. И еще у меня два вопроса. Вот, мне тут принесли слово клёквый. Чем-то оно мне понравилось, ну, значение, ну, такой несвежий, замученный. А можете повторить, пожалуйста? Клёклый. Клёклый. Вторая буква «Л»? Да. Что значит «вам принесли»? Сорока на хвосте. Ну, сорока на хвосте. И вы хотите узнать, насколько это слово существует и, да, насколько оно употребимо? Да, потому что мне почему-то оно показалось симпатичным. Ну вот, во всяком случае, небольшие толковые словари русского языка, которые у нас есть в студии, не дают этого слова. То есть, по-видимому, перед нами какой-то пример либо диалектизма, либо, может быть, даже что-то придуманное к случаю. Но слово действительно интересное. Как это по-русски? А сейчас слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Евгения Николаевна. Да, Я не знаю, может быть, я слишком категорична, но считаю, что 6 утра, но 18 часов вечера. А по радио прямо недавно услышала, что говорят, сегодня около 6 вечера случилось ДТП, к счастью, никто не пострадал. И я так задумалась. Объясните мне, пожалуйста, возможно ли в разговоре, конечно, это возможно, как я поняла, говорить 6, 7, 8 вечера, а возможно ли в написании так писать? Спасибо. Евгений Николаевич, но ведь это же была речь о звучащих средствах массовой информации, да? Это было на радио. Ну, Евгения Николаевна, дело вот в чем. 18 часов вечера — это выражение бессмысленное. Если мы говорим 18 часов, то добавлять вечера уже просто ни к чему, потому что совершенно очевидно, когда именно. Добавлять утра или вечера нужно в том случае, если мы измеряем время не в 24-часовой, а в 12-часовой системе. Вот тогда, если мы скажем просто 6 часов и не добавим утра или вечера, возникнет неизбежное недопонимание. В случае, когда мы пользуемся, повторяю, 24-часовой системой исчисления времени, нам не нужно добавлять ни вечера, ни утра. Поэтому в 6 часов вечера абсолютно полноправное, нормальное литературное выражение, никаких ошибок в этом нет. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Ольга, да, вот Ольга. Женщина спрашивала о смысле слова «клёковый». Да. Но она-то сказала предполагаемый смысл, который относится к слову «клевый». Вот. А слово «клёковый», по-видимому, очень устаревшее, и оно применяется к выпечке, которая не поднялась. И внутри она такая... Сыроватая, да? Сыроватая, тяжелая для желудка и пищеварения. И вот про нее говорят клёковый. Клёковый хлеб. Это у вас дома так говорили, или вы помните, что... Где-то... Ну, я просто помню не только дома, а вокруг... Бабушки, ну, то есть это слово издавна применялось, и я помню очень широко по своему детству, я человек пожилой, по своему детству я помню его очень широко применяли. Спасибо вам большое. Спасибо, это очень интересно. Как это по-русски? Давайте на письмо отметим. Еще один вопрос из письма Николая Александровича связан с происхождением слова «прохвост». Наш слушатель пишет, что у москвичей, очень-очень пожилых, как отмечает Николай Александрович, я слышал произношение «прохвост». Как это связано друг с другом и каково происхождение этого слова? Надо сказать, что перед нами пример ложной этимологизации. То есть мы бы, вот если, я думаю, спросить обыкновенного русского человека, из чего состоит слово «прохвост», он, наверное, скажет, что здесь есть корень «хвост» и ошибется, потому что... Перед нами пример немецкого заимствования «профос», которое по модели с прихвостнем, вот в прихвостне это действительно есть корень «хвост», было осознанно как «прохвост». И интересно, что словарь Даля дает как раз форму «профос» и пишет сам Даль, что переделано в «прохвост» — это военные полицейские служители или полковые палачи. Словарь Фасмера дальше идет и пишет о том, что «профос» — это... немецкое слово, обозначающее служителя на корабле, который следит за корабельным уставом и в некоторых случаях может еще приглядывать за арестованными матросами, которые на этом судне находятся. Вот таким вот образом из немецкого «профос» сначала звучал как «профос», потом был переосмыслен как «прохвост». Причем причина этого переосмысления связана еще и с тем, что «ф» звук для русского языка не характерный, он поздно появился в русском языке. И в 17-18 веках абсолютное большинство носителей русского языка этот звук передавали как «хв». Вот отсюда и возникло это произношение вместо «профос» — «прохвос», а дальше добавляется «т», потому что оно буквально напрашивается. Ну что ж, спасибо всем тем, кто сегодня звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Yeah.